при случае обходят их стороной. Многие из них верят, что в тострах живет нечистая сила. Она хватает человека, как только он переступит порог ущелья или пещеры, и тащит его дальше под землю в пекло. Мой дядька Авксентий, пожалуй, лучше всех нагорянских крестьян, знает лисьи пещеры. Верст запись вокруг нет ни одной приметной щели в скалах, которая не была бы ему известна. А если камни возле такой щели задымлены, покрыты копотью, так и знай, выкурил отсюда мой дядька желтую пышнохвостую лисицу, выследив ее убежище по чуть заметному на белом снегу следу. На опушке леса, в орешнике, мы выломали длинные сучковатые палки и ободрали с них зеленые листья. Мы пошли вверх по устланному прелыми листьями и сухим валежником дну оврага. Хворостинки похрустывали у нас под ногами. Мы шли втроем, отважные, храбрые путешественники. Куница хоть и не знал дороги, но шел впереди, как атаман. Петька пыхтел рядом со мной. Он сопел, ему было тяжело карабкаться вверх по неровному дну оврага. Обомшелые деревья росли по обоим склонам оврага. Их густая листва закрывала солнце. Легкие прозрачные папоротники дрожали у нас под ногами. Когда мы подошли почти вплотную к тому месту, где начинались лисьи пещеры, я первый выскочил на ровную, усыпанную мелким щебнем полянку. «Глядите, ничего не видно, правда?» — гордо показал я ребятам на круглый черный, местами обросший мхом камень, который лежал под скалой. Камень этот казался сброшенным откуда-то сверху, с медной горы. «Ну, а где же пещеры?» — спросил Куница. «А вот, гляди!» И я спрятался за камень. Как огромная черная тыква, он прикрывал собой вход в подземелье. Теперь прямо передо мною в скале чернела трещина. Никто бы и не подумал, что здесь начинаются лисьи пещеры. А на самом деле пройти в пещеры можно легко и свободно. Позади часто, тяжело дышал Маримуха. Ребята обошли камень и стояли у меня за спиной. «Обязательно пойдем сюда, сегодня же. Свечей достанем и пойдем», — сказал Куница. Он жадно глядел в трещину скалы. «Чудак, где ты достанешь здесь свечей?» — ответил я Кунице. «Где?» «А в церкви. Здесь же есть церковь. Сегодня что у нас? Пятница?» «Эх, жаль, службы утром нет, но просто у старосты попросим или купим». Долго стоять перед входом в пещеру было страшновато. Слова дядьки о гадюках заставили меня насторожиться. Того и гляди, выползет какая из трещины. Я предложил ребятам взобраться повыше. Мы влезли на круглый камень, закрывающий вход в пещеру, и уселись на этом холодном, скользком камне, как настоящие лесные разбойники, отдыхая и поглядывая по сторонам. В лесу было очень тихо. Кое-где сквозь густую листву высоких ясеней пробивался косой солнечный луч, освещая радостным золотистым светом сырой полумрак оврага. Вокруг было глухо и влажно, словно в погребе. На опушке, должно быть, солнце грело вовсю, а тут нам казалось, что уже наступил вечер. Вдруг Маримуха дернул меня за ногу и кивнул на пещеры. «Что там такое? Гадюка?» Теперь и я услышал какой-то глухой звук, раздавшийся в подземелье. Не то кто-то кашлянул там, не то камень оборвался и глухо упал на землю. «Ты слышал?» — шепнул я Кунице. Куница сразу насторожился и лег на камень. Мы устроились рядом с Куницей. В пещере снова кашлянули, на этот раз еще ближе. Может, это лает лисица, забавляя со своими детенышами? Опять где-то совсем близко захрустел щебень, и вдруг из темной щели высунулась наружу чья-то рука, а затем появился человек. От неожиданности я вздрогнул. «Да ведь это же мой батька! Он сильно оброс, у него отросли усы и борода, но я узнал его сразу и по синей сатиновой рубахе, и по знакомому широкому ремню на ней –